Благодать, благодарение. На первом месте у человека должна быть не просительная, а благодарственная молитва. Проснулись утром и благодарим Господа за день, который нам послан. Слава Тебе, показавшему нам свет. Этот свет многие могут и не увидеть. Кто-то умер в больнице, кого-то убили, кто-то попал в автокатастрофу, кто-то наложил на себя руки. Если с нами ничего подобного не случилось, мы живы, и для нас начался новый день жизни, то за него надо благодарить. Каждый новый день перед нами расстилается, как белоснежная равнина, по которой нужно идти. Один святой человек просил Господа только об одном: «Господи, помоги мне не искривить след». Искривить след — это означает уклониться ко злу. А мы в церкви всегда после Евхаристии поем 33-й псалом: «Уклонися от зла и сотвори благо». «Изнемогает душа моя от благодарения Тебе, Богу моему. Ты даешь мне новый день жизни, новую запечатанную книгу нераскрытых возможностей, в которой мне повелеваешь написать имя свое. Мне вверяешь войти неизгладимо в Твой мир, в Твое творение. Ты даешь мне сию молитву, в которой омывается душа моя и облекается именем Твоим. И Ты даешь мне любовь и любимых моих, лишь при мысли о которых трепещет радостью моя душа. Что скажу? Изнемогает душа моя. Она немощна во всем, немощна и в благодарении. Может быть, всего недоступнее для грешного человека благодарить. Из 10 один лишь благодарил, и тот был самарянин, не от закона, а от благодати. И надо молить Господа о благодати благодарения, о которой повседневно молит Церковь в Божественной Евхаристии. О, как мы возблагодарим Бога за этот божественный дар Божественной Евхаристии на всякий день! Как дышим, как вкушаем пищу повседневно, как земля приносит каждодневную жертву Богу и Создателю своему, Его Божественного Сына, снова закалывающегося за нас. И каждый день, каждое утро должен христианин, если он не может в тот день присутствовать на Евхаристии, благодарить Господа за нее, что она дана, есть, приносится. О блаженство жизни, данной Господом и освящаемой именем Господа! О радость молитвы! О горечь слез покаяния! О любовь, данная Господом! О жизнь, текущая из источника жизни! О души святые, всеживотворящий! Благодарим Господа! Господи, изнемогает душа моя от благодарения. Ты дал мне жизнь. Ты дал мне мир. Ты дал мне близких и любимых. Ты посылал мне во все времена жизни друзей. Господи, как возблагодарю Тебя за милости Твои! Меня, утопающего в грехах, Ты снова воззвал к жизни. Даешь предстоять пред Тобою, звать сладчайшее имя Твое, молиться Тебе, благодарить Тебя. Меня, которому место лишь в глубине адовой, отверженному Тобою и людьми, Ты милостиво допускаешь к стоящим вокруг Тебя. Ты не низвергаешь в погибель. Ты даешь надежду спасения и покаяния. Как мне благодарить Тебя, Господи, за долготерпение Твое к моему окаянству, за то, что Ты дал мне вот эту молитву, в которой призывал я скверными и нечистыми устами имя Твое, и Ты обвиваешь сердце мое радостью присутствия Твоего, милостью снисхождения Твоего. Изнемогает душа моя пред милостью Твоей. Что я скажу? Ты все знаешь. Ты знаешь скверну мою, и Ты не гнушаешься мной. Ты позволяешь мне молиться Тебе, воздевать сердце мое к Тебе, именовать Тебя. Как снесу я это? Что сделаю? Научи меня любить Тебя. Научи меня сжечь себя на алтаре любви Твоей. Сожги в ней грехи мои, сожги память о них, чтобы не лежали они черной тенью на моем пути к Тебе. И каждый день жизни есть новое чудо милости Твоей, новое откровение, новое изумление, новое изнемождение от удивления и благодарности сердца моего. Господи, я прах пред Тобою и пепел, но не отвергни меня. Дай мне дожить и умереть неразлучно с Тобою. Дай мне до конца видеть пресветлый зрак Твой. Не отринь меня от лица Твоего. Как бессильно сердце благодарить, и как хочется благодарить, как нужно благодарить. Благодарить до конца, до глубины, до изнеможения. Когда видишь милосердие Божие и дары Божии на тебя изливаемые, хочешь, чтобы вся душа стала гимном хвалы, но немощь естества, сила греха сковывает сердце, связывает уста, и хвала замирает, не прозвучавши. Какою радостью является для себя самого это благодарение, это предзрение Господа всегда. Но и благодарить мы можем только в меру своей силы. Как мы живем, так и благодарим. Если живем тускло и сонно, если хладно и леносно наша молитва, то нет у души и крыльев для благодарения. А на этих крыльях легче всего и прямее всего уносится душа к Господу. В благодарении радость, любовь, но и мудрость. Не может быть черств сердцем благодарящий. Не может быть горд и надменен, ибо дар Божий показывает ему его собственную пустоту и немощь без этого дара. Благодарение родит покаяние, ибо видишь себя недостойным этого дара, и оно же родит и смиренно-мудрие, и кротость, ибо знаешь, что дар, даром данный, может быть и отнят, и преклоняешь себя под милосердную десницу Божию. О, как нужно! Как важно возгревать в себе дар благодарения, ибо этим путем восходим к непрестанной молитве и радости. Ибо соединил апостол в заповеди: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, о всем благодарите». Протоиерей Сергий Булгаков.